Глава 175. Сущность военного искусства. «Вот, можешь выбирать», — щедро предложил Ван Дун. Так он пытался поблагодарить господина Шутника за его помощь в критической ситуации. Шутник взглянул на список противников и заметил, что их стало намного больше. Похоже, поражение Цзян Луна отпугнуло нескольких слабаков, но привлекло внимание многих сильных экспертов. Большинство этих игроков состояли в лиге IPA, и сейчас они были крайне взволнованы, ведь в этот раз Шутник Эйнхири мог выбрать своим соперником кого-то из них. В списке оказались игроки с самыми высокоуровневыми костюмами металл. Однако Шутника Эйнхири не волновало, реален его противник или нет, пока он был достаточно силен. Для игроков IPA он был поистине противником мечты. И они с нетерпением ждали, когда Шутник Эйнхири выберет одного из них. Бесчисленное количество игроков ждало, пристально глядя на свои экраны. Долгая тишина означала, что Шутник до сих пор не сделал свой выбор. «Эй, парень, что это такое?» Господин Шутник указал на значок вращающейся планеты. «Это космические сражения. Они есть в моем учебном плане. Два игрока сражаются друг с другом, управляя боевыми кораблями или армиями. Это не бои, Металл». «Боевые корабли? Командование флотом? Кажется, я делал это в прошлом. Видимо, я действительно универсальный гений. Да, я точно должен быть гением». Восхваляя самого себя, господин Шутник просто не мог ограничиться одним разом. «Так значит, тебя это интересует?» «Точно! Давай сделаем это!» Парень лишился дара речи, глядя на этого чокнутого и самоуверенного старика. Однако Ван Дун был не против попробовать, ведь в последнее время он упорно тренировался в космобоях и был искренне заинтересован в новом опыте. Вот только он никогда не обращал внимания на космические сражения в PA и не знал уровня других игроков. Ван Дун нажал на значок. «Космические бои» является частью системы PA, но в них нет разделения на IPA и TPA, поскольку обычные люди также могут сражаться. В худшем случае они отставали от реальных бойцов в навыках контроля и скорости реакции. Ван Дун отправил запрос на бой. «Системное уведомление. Шутник Эйнхири разместил запрос на бой». Все пораженно застыли на своих местах. Даже Кэмерон подумал, что просто не расслышал объявление. «Что случилось?» «Босс, Шутник Эйнхири действительно хочет сразиться в космическом сражении!» «Что? Да этот парень совсем на голову отбитый!» Кэмерон лишился дара речи. Почему он так внезапно отказался от боев металл и перешел в космические сражения? Даже нубам известно, что бои металл полностью отличаются от космического сражения. Если в первом нужно просто лупить своего противника при помощи силы ядерного генома, то во втором нужно полагаться исключительно на свой ум. Это два совершенно разных вида состязания. Между этими режимами нет ничего общего, поэтому угроза поражения стала намного выше. Это идет наперекор всем его коммерческим интересам. Мужчина яростно топал ногами, но не мог ничего изменить. Если Шутник Эйнхири хочет этого, Кэмерон просто бессилен ему помешать. И более того, должен послушно сотрудничать. «Немедленно подберите противника, который не будет слишком сильным. Найдите кого-нибудь с красивой статистикой и со средними навыками. Черт, от этого парня столько проблем!» «Сделаем, босс!» «Босс, дело дрянь». «А?» «Уже 1000 игроков ответили на его запрос. Если мы сейчас влезем и пропихнем нашего соперника». На самом деле много бойцов металл регулярно играют в космические сражения. Разумеется, есть и те, кто интересуется чем-то одним. Но даже так, они иногда смотрели интересные матчи. Ведь волнение от ожесточенного стратегического сражения полностью отличается от безумного азарта кровавой дуэли. «Ну, что думаешь?» — спросил Ван Дун, знакомясь с виртуальным интерфейсом и разминаясь. «Болван, ты должен первым наносить удар и захватить господство в воздухе. Слышишь? В воздухе!» «В Старик, ты ошибаешься. В такой сложной местности использовать одни ВВС очень сложно. Поэтому основная стратегия заключается во взаимодействии воздушных и сухопутных сил. С задницей своей повзаимодействуй. Я понял, что ты хочешь сказать, но тебе нужно понять истинный смысл контроля. Контроль вынуждает противника следовать твоему собственному ритму. Ради всего святого, ты должен манипулировать им. Да, да. Если ты такой умный, то скажи мне, что это такое? Спросил Ван Дун, указывая на один из истребителей. Господин шутник подумал и ответил. Мне все равно, как это называется, но это какой-то боевой корабль. Парень, я пытаюсь сказать, что все дело в контроле. Неважно, будет это драка один на один или битва флотов во время войны. Сделай противника своей шахматной фигурой и хорошенько поиграй с ним. Именно это значит быть асом. А ты ведь ничего не понял, да? Понял, понял, я ведь разумный человек. Тогда почему ты выбрал такую формацию? У тебя не должно быть проблем с энергией души. И ты довольно умный парень. Но ты все равно постоянно защищаешься. Это же глупо. Я ведь уже сказал, господство в воздухе. Блять, старик. Если я сосредоточусь на контроле воздушных сил, мне придет конец, как только противник ударит большой группой наземных сил. Ты идиот. Ты сможешь прикончить их в одно мгновение, если просто атакуешь первым. Вот как нужно решать все проблемы. Господин шутник начал приходить в ярость. Почему этот дурень никак не может этого понять? В этот момент на отрезвленного руганью Ван Дуна внезапно снизошло озаренье. Это было вполне ожидаемо, ведь его контроль намного превосходил способности обычных людей. Перед ним словно открылся новый мир. Нойнхири, да ты действительно гений! Черт, я наконец-то начал понимать, что ты пытаешься сказать. Контроль – это завлечь и манипулировать своим противником. Например, выманить его, перейдя в оборону, или сбить его ритм неожиданным ударом. Я не знаю, как называются все эти корабли и войска, но их сущность остается неизменной. Воздушные силы ввергают врага в хаос, а наземные уничтожают его. Неважно, люди это или жуки, суть остается прежней. Гордо объяснил господин шутник, снова встав в позу легендарного воина прошлого. Ван Дун не стал отвлекаться на это позерство. У него осталось не так много времени, поэтому он пытался поскорее что-нибудь придумать. Сейчас ему нужна новая стратегия, которая еще никогда не приходила ему на ум. Стратегия, которая может изменить все представления о космических сражениях. Босс, мы отправили список рекомендованных противников, но, видимо, шутник Эйнхири в нем не заинтересован. Обеспокоенно доложил один из сотрудников. Возможно, он заметил, что люди из списка недостаточно сильны. Пускай их результаты довольно хороши, но их способности явно не соответствуют его ожиданиям. Дайте ему немного времени. Думаю, он просто просматривает список. Прошло уже 15 минут, и Кэмерон начал волноваться. Неужели шутник Эйнхири что-то заподозрил? Измените список. Да, босс. Этот парень оказался слишком хлопотным золотым гусем. Кэмерон всерьез беспокоился, что его слабое сердце больше не выдержит такого напряжения. Надеюсь, он не выберет слишком сильного противника. Между тем, Ван Дун с нетерпением ждал возможности опробовать свою новую идею. Во время учебы его мысли были забиты оперативными маневрами, стратегиями и боевыми техниками, но ему крайне недоставало изобретательности. К счастью, его творческое мышление наконец-то раскрылось, и он сгорал от нетерпения сразиться с реальным противником. Он хотел на деле доказать свою новую концепцию. Как и сказал господин шутник, есть нечто, что может повлиять на ситуацию, тактику и расчеты любого человека. Разведка. Всем известно, что разведка ограничивается лишь изучением врага. Но что насчет интенсивной разведки боем? С этим фактом Ван Дун наконец-то сформировал свое представление о своей новой стратегии. Теперь осталось лишь реализовать ее. Шутник Эйнхири уже давно стал знаменитостью в сообществе бойцов Метал, но в космических сражениях он по-прежнему оставался никем. Именно поэтому люди были потрясены, когда их знаменитый кумир бросил вызов космическим сражениям. Как смело! Несколько сильных игроков уже ответили на его вызов. Они хотели узнать, сможет ли он создать еще одну легенду в сообществе космических сражений. «Он впервые бросил вызов и получил столько ответов? Видимо, этот человек знаменит». На далеком Марсе, в Каэдианской Королевской Академии, одна девушка искренне заинтересовалась ситуацией. Будучи лучшей первокурсницей Королевской Академии этого года, ее навыки космических сражений не вызывали никаких сомнений. Не все каэдианцы были сильны в боях металл, но они определенно доминировали в космических сражениях. Причиной их превосходства было не только подходящее для работы строение тела, но и потрясающее мастерство в создании боевых кораблей. Между землянами, эванянами и марсианами существует несколько незначительных отличий, но когда речь шла о создании космического флота, они не особо отличались друг от друга. В то же время, из-за уникальных тел и особенностей физических характеристик, флот и сухопутные войска каэдианцев полностью отличались от сил Земли. У каждой стороны есть свои особенности, но в целом каэдианцы всегда обладали преимуществом в данной области. Таким образом, каэдианцы всегда были сильнейшими по части космических сражений, но количество их флотов всегда оставалось под контролем человечества, а учитывая века абсолютной верности, это не вызывало никаких опасений. Тем не менее, земляне всегда славились своей гордыней, и все эти годы стремились доказать абсолютное превосходство. Вот только в целом они все равно чаще проигрывали, чем побеждали. Кроме того, каэдианцы всегда вели себя сдержанно и старались сохранить свои победы в тайне. К счастью, большинство каэдианцев были достаточно терпимы, чтобы работать вместе с высокомерными землянами. Иначе их раса давно была бы уничтожена человечеством. Рейни было немного любопытно. Почему так много людей бросают вызов игроку с нулевой статистикой? Может быть, это какой-то известный мастер с Земли? Нет, он просто обязан быть каким-то скрытым асом. В последнее время Рейна усердно трудилась, ведь скоро должен состояться визит ее высочества принцессы. Даже будучи лучшей первокурсницей, нет никакой гарантии, что ее выберут в качестве компаньона принцессы. Звание спутника принцессы было первым шагом к ее мечте стать министром, ведь возможность служить великой Каэдии было желанием любого каэдианца. Добившись мира с землянами, каэдианцы с благодарностью проживали свою жизнь. Они прекрасно понимали, что для достижения мира потребовалось приложить огромные усилия, поэтому каждый из них искренне хотел служить своей стране, даже если это будет стоить им жизни. Рейна нервничала из-за предстоящего теста, поэтому возможность испытать свои силы в битве против аса землян была довольно удачной. Улыбнувшись, девушка ответила на запрос шутника Эйнхерия. На мониторе появился ID каэдианца. Похоже, каэдианцы всегда использовали свои реальные имена в качестве ID системы PA. Стоит отметить, что их ID выглядели довольно броско из-за уникального языка, но рядом всегда указывался перевод на языке конфедерации. Рейну считали настоящим боссом в сообществе PA. Все знали, что каэдианцы – непревзойденные мастера космических сражений, что делало девушку еще популярней. Большинство каэдианцев не особенно любило вмешиваться в дела других наций, предпочитая оставаться на своей территории, в отличие от тех же землян. Каэдианцы и каэдианки всегда славились своей изысканной красотой, и многих мужчин привлекал кроткий характер девушек этой расы. Что уж говорить о таком выдающемся эксперте космических сражений. Именно поэтому лучшая первокурсница Каэдианской Королевской Академии моментально оказалась в центре внимания всех парней из военных академий Земли.